И сказал, что тебя Бог покарал за то, что ты не остановил Мейлфанта до того, как он совсем свихнулся и убил старуху. Свихнулся. Свихнулся тут мало подходило. Мейлфант стоит, расставив ноги над лежащей старухой, и опускает штык. И на секунду не умолкает, когда потекла кровь, ее оранжевую блузу будто перекрасили. «Я немножечко преувеличил», — ответил Сал, — «как бывает по пьянке. Кусок мошонки все еще в наличии и действует, так что насос иногда включается, особенно с тех пор, как появилась Виагра. Господи, благослови это дерьмо! Выпивать бросил, как и курить. Иногда пропускаю пивка», — ответил Сал. «Прозок пока еще нет. Развелся?» Сал кивнул. «А ты?» «Дважды. Однако подумываю сунуть голову в петлю еще раз. Мэри, Тереза, Чарлтон, это чего ж мила. Третий раз счастливый, вот мой девиз. Знаешь что, Лейт?» — спросил Сал. «Мы тут определили наследство, которое оставил Вьетнам». Он поднял указательный палец. «Вьетнамские ветераны кончают раком, обычно легких или мозга, но и других органов тоже. Как пейк, поджелудочная железа, так точно». «Весь этот рак из-за оранжевого дефолианта», — сказал Диффенбекер. «Недоказуемо, но мы-то все это знаем. Оранжевый дефолиант — подарок, который сам дарит и дарит и дарит». Сэл поднял средний палец. «Твой хренопальчик, конечно, назвал бы Воронни Мейлфант». «Вьетнамские ветераны страдают депрессиями, напиваются на вечеринках, угрожают спрыгивать с национальных достопримечательностей и безымянный палец. У вьетнамских ветеранов плохо с зубами, мизинец. Вьетнамские ветераны разводятся». Тут Сал сделал паузу, полуприслушиваясь к музыкальной записи, доносящейся из полуоткрытого окна и глядя на четыре отогнутых пальца и на большой, все еще прижатый к ладонь. Ветераны были наркоманами. Ветераны в среднем были финансовым риском. Любой банковский администратор скажет вам это. В те годы, когда Сал заводил свое дело, очень многие банкиры говорили ему это. Ветераны брали лишнее по кредитным карточкам, их вышвыривали из игорных казино, они плакали под песни Джорджа Стрейта и Патти Лавлейс, дырявили друг друга ножами в кегельбанах и барах, покупали в кредит гоночные машины, а потом превращали их в металлолом, били своих жен, били своих детей, били своих хреновых собак, и, возможно, брея срезали себе лицо чаще людей, которые знают о зелени не только из апокалипсиса сегодня или из этого дерьмового говна охотника на олень. «А большой палец что?» — спросил Диффенбекер. «Давай, Сал, не то ты меня уморишь тут». Сал посмотрел на свой загнутый большой палец, посмотрел на Диффенбекера, который теперь носил бифокальные очки и обзавелся солидным брюхом. Тем, которые вьетнамские ветераны обычно называют «дом, который построил Бат» марка пива, но который все еще мог прятать внутри себя того тощего молодого человека с восковым цветом лица. Потом он опять посмотрел на свой большой палец и поднял его, точно человек, голосующий на шоссе. «Вьетнамские ветераны ходят с зиппо», — сказал он, — «во всяком случае, пока не бросают курить». «Или пока не обзаведутся раком», — сказал Диффенбекер. «А тогда, надо полагать, их женушки забирают зиппо из их слабеющих пальцев. Кроме тех, кто развелся», — добавил Сал. И оба засмеялись. Снаружи похоронного салона было очень хорошо. Ну, может, не так, чтобы уже очень хорошо, но лучше, чем внутри. Органная музыка там была скверной, а запах цветов еще хуже. Запах цветов заставлял Сала думать о дельте Меконга. «В сельских местностях», — говорили люди теперь, но он не помнил, чтобы хоть раз слышал это выражение тогда. «Так значит, ты потерял свои яйца не целиком», — сказал Диффенбекер. «Угу, так не угодил полностью в страну Джека Барнс. Кого? Неважно». Сал никогда книгами не зачитывался. Вот его друг Бобби зачитывался, но библиотекарь в госпитале дал ему фиесту. И Сал прочел роман с жадностью, и не один, а три раза. Тогда эта книга казалась очень важной. такой же важный, как та книга «Повелитель мух» была для Бобби в дни их детства.